кажется, вон какая ерунда. Надо мною и тобой всего одна звезда. Имя ей любовь, имя ей беда. Облака бегут туда, куда хотят ветра. Я прошусь с тобою в завтра, ты в свое вчера. Расплескали мы счастье через край. Счастье через край. Что же ты, любовь? Только красота. Слов, которым свято верит мечта. Что же ты, любовь? Только череда. Дней, в которых боль звеняет, беда, беда. Расставание все длиннее с каждым новым днем. И о счастье мы мечтали, каждый о своем. Сами по себе, толку что вдвоем. Расстояние не помеха для влюбленных, знай. Не смогу тебя забыть, а ты не вспоминай. Расплескали мы счастье через край. Счастье через край.